Глава 35. С мафиозным боссом встретились на относительно нейтральной территории в ресторане. Владел ли им клан Емельянова, не знаю, но заведение считалось вполне респектабельным и выглядело соответствующе. Соседние столики заняли наши телохранители, не вперемешку каждая группа за своим. Емельянов был в темно-синем двубортном костюме, белой рубашке и бордовом галстуке. Впечатление портили разве что массивные золотые кольца на пальцах. «Давайте сразу к делу, без расшаркиваний», — предложил я, как только мы сделали заказ и отпустили официанта. Есть я не собирался, мало ли вдруг босс таки владеет рестораном и решил меня отравить, так что выбрал всего два блюда. «Что вам нужно, чтобы укрепиться прежде всего?» Емельянов хмыкнул. «Показать остальным, что, наезжая на меня, они наезжают на вас, барон». «То есть вы ждете, чтобы кто-нибудь объявил вам войну?» «По сути, да. И кое-кто к этому готовится. Когда решится, я должен дать такой ответ, чтобы больше было неповадно. А сил маловато, честно скажу. Во время передела полегло немало моих бойцов. Если пара боссов объединятся, то вполне могут меня спихнуть. Конечно, потом и сами перегрызутся, но мне-то что до этого?» «Резонно. И кто эти боссы?» «Вы имена хотите знать?» — хмуро поинтересовался Емельянов. «Имена, клички, явки, пароли — все, что у вас на них есть». «И зачем? Станете свои белые ручки марать?» «У меня в замке отличный запас мыла. Душистого в виде лилий». Емельянов вперился в меня тяжелым мрачным взглядом. Он словно никак не мог переварить, что обсуждает все это с подростком. Наконец кивнул. «Хорошо, я поделюсь с вами инфой. Но что вы собираетесь с ней делать?» «Слышали про обезглавливающий удар?» «Предлагаете убить боссов?» «Пусть лучше их подельники дерутся друг с другом за освободившееся место, чем эти двое с вами за ваше». Емельянов кивнул. «Это верно. Дело, говорите, а потом я их сожру». «Именно», — улыбнулся я одними губами, — «с потрохами». «Но прикончить Сиплова и Василия непросто. Они знают, что я могу попытаться напасть первым, не дожидаясь начала войны с их стороны». «Это оставьте мне». Емельянов приподнял брови. «В каком смысле?» «В прямом. С вас инфа и содействие по необходимости. Это сейчас. А когда закрепитесь, обсудим конкретно, чем ваш клан будет мне полезен». Мой собеседник подался вперед, тяжело навалившись локтями на стол. «Если эти головы упадут, господин барон, можете предъявить любой счет, слово даю». «Конечно, предъявлю», — ответил я спокойно. «Не сомневайтесь». После встречи мне позвонил барон Самсонов лично. Справившись о здоровье, я сказал пару слов о погоде, спросил. «Слышал, вы плотно общаетесь с одним мафиозным боссом». «Мафиозным?» — притворно удивился я. «Не может быть». «Емельянов, говорит вам что-нибудь его фамилия?» «Кажется, он бизнесмен». «По совместительству, как и все они. Уверен, вам прекрасно известно, какой деятельностью этот субъект занимается в тени». «Можете не отвечать. Я не собираюсь читать вам нотации. Звоню предупредить, что подобные связи, если о них узнают, портят репутацию». «Благодарю, господин Самсонов. Непременно учту. Кстати, хотел с вами кое-что обсудить, не по телефону». «Могу пригласить вас к себе, скажем, завтра часов 5. Устроит?» «Вполне. Еще раз благодарю за заботу». После разговора я сходил в подвал проведать Симуранов и поболтать с Рудаевым о своре. Старик сказал, что еще рано. Впереди случки, щенки, дрессировка, приучение к гулям, и лишь затем можно подключать собак к дикой охоте. Чужой, разумеется. «Значит, нужен гуль?» — спросил я. «Само собой, ваша милость. Вам и для тренировок бойцов эти твари понадобятся». Вспомнился урок, на котором нас учили убивать гуля. Не представляю, где их взять. Трупы, что остались после нападения на удел, разложились, и я велел их уничтожить. Своих никто не отдаст. Да и просить не хочется. К дикой охоте мы не готовы. Заколдованный круг получается. Псарь крякнул, почесал затылок. «Даже не знаю, что сказать, господин барон». Попрощавшись со стариком, я отправился искать Андронову. Великанша муштровала танкистов на полигоне. Встречу с пилотом, который должен был проконсультировать меня насчет покупки вертолетов, пришлось отложить. Офицер получил во время учений травму и временно лишился возможности передвигаться. «Отрабатываю маневры, господин барон», — ответила девушка, слегка поклонившись. «Кажется, опять забыла, что мы договаривались общаться без официоза. Дисциплину, если она въелась под корку, просто так не перешибешь. Учимся взаимодействовать. Витязи и богатуры действуют то на стороне тараканов, то против них». «Правильно, молодцы. Ты мне скажи, Андронова, есть идеи, где гули раздобыть?» Девушка удивленно подняла красивые очерченные брови. Воззрилась на меня с высоты своего нехилого роста. «Ничего, подрасту, таким же буду». «Гулей?» — переспросила Андронова. «Но, ваша милость, их либо получают в подарок, либо выменивают, либо покупают, либо добывают в бою». «Я в курсе, генерал. Не знаешь, кто готов расстаться со своими?» «Не могу знать. Такое вообще крайне редко встречается. Обычно у аристократического рода столько гулей, сколько игл Малика. Так что запас держать...» «Да просто невозможно». «Это понятно. Ладно, продолжай тут. Ищи экипажи для остальных шагоходов. Не забывай про это». С полигона я отправился к Свечкину. Заодно поглядел, как раздел разведки устроился в новом здании. «Устроим вам бункер в подвале», — сказал я, когда детектив закончил экскурсию. «По новой технологии. Ни один гуль не доберется. В случае нападения я не могу позволить себе потерять ваш отдел. Вы мои глаза и уши. Так что ждите в ближайшее время рабочих. Смотрите, чтобы среди них засланные не оказались. От того же Пешкова». «Мы позаботимся об этом, господин барон», — заверил Свечкин. «Есть новые сведения о Каминском, вернее, о соседях его любовницы». «Ну, давай посмотрим. Веди в кабинет».